Цветала степь, сошла полая вода, оставив в займище бесчисленное множество озер-блесток. А в ярах, под крутыми склонами, еще жался к суглинку изъеденный ростепелью снег, белел вызывающе ярко. На вторые сутки к вечеру приехали в Миллерово. Заночевали у знакомого украинца, жившего под бурым боком элеватора. Утром, позавтракав, Мирон Григорьевич запряг лошадей, поехал к магазинам. Беспрепятственно миновал железнодорожный переезд, и тут первый раз в жизни увидел немцев. Трое ландштурмистов шли ему наперерез. Один из них, мелкорослый, заросший по уши курчавой каштановой бородой, позывно махнул рукой. Мирон Григорьевич натянул вожжи, беспокойный и выжидающий, жуя губами. Немцы подошли. Рослый упитанный пруссак, искрясь белозубой улыбкой, сказал товарищу: «Вот самый доподлинный казак. Смотри, он даже в казачьей форме. Его сыновья, по всей вероятности, дрались с нами. Давайте его живьем отправим в Берлин. Это будет прелюбопытнейший экспонат. Нам нужны его лошади, а он пусть идет к черту», — без улыбки ответил клешнятый с каштановой бородой. Он опасливо околесил лошадей, подошел к бричке. «Слезай, старик. Нам необходимы твои лошади. Перевести вот с этой мельницы к вокзалу партию муки. Ну уже, слезай, тебе говорят. За лошадьми придешь к коменданту». Немец указал глазами на мельницу и жестом, не допускавшим сомнений в назначении его, пригласил Мирона Григорьевича сойти. Двое остальных пошли к мельнице, оглядываясь, смеясь. Мирон Григорьевич оделся иссеро-желтым румянцем. Намотав на грядушку люльки вожжи, он молодо прыгнул с брички, зашел наперед лошадям. «Свата нет», — мельком подумал он и похолодел. «Заберут коней. Эх, врюхался, черт понес». Немец, плотно сжав губы, взял Мирона Григорьевича за рукав, указал знаком, чтоб шел к мельнице. «Оставь!» Мирон Григорьевич потянулся вперед и побледнел заметней. «Не трожь чистыми руками! Не дам коней!» По голосу его немец догадался о смысле ответа. У него вдруг хищно ощерился рот, оголив истинно чистые зубы, зрачки угрожающе расширились, голос залязгал властно и крикливо. Немец взялся за ремень, висевший на плече винтовки, и в этот миг Мирон Григорьевич вспомнил молодость. Бойцовским ударом, почти не размахиваясь, ахнул его по скуле. От удара у того с хряском мотнулась голова, и лопнул на подбородке ремень каски. Упал немец плашмя и, пытаясь подняться, выронил изо рта бордовый комок сгустелой крови. Мирон Григорьевич ударил еще раз, уже по затылку, зиркнул по сторонам и, нагнувшись, рывком выхватил винтовку. В этот момент мысль его работала быстро и невероятно четко. Поворачивая лошадей, он уже знал, что в спину ему немец не выстрелит, и боялся лишь, как бы не увидели из-за железнодорожного забора или с путей часовые. Даже на скачках не ходили вороны таким бешеным наметом. Даже на свадьбах не доставалось так колесам брички. «Господи, унеси! Ослабони, Господи! Во имя Отца!» — мысленно шептал Мирон Григорьевич, не снимая с конских спин кнута. Природная жадность чуть не погубила его. Хотел заехать на квартиру за оставленной полстью, но разум осилил, повернул в сторону. 20 верст до слободы Ореховой летел он, как после сам говорил, шибче, чем пророк Илья на своей колеснице. В Ореховой заскочил к знакомому украинцу и, ни жив, ни мертв, рассказал хозяину о происшествии, попросил укрыть его и лошадей. Украинец укрыть укрыл, но предупредил: «Я сховаю, но як будут